Санька Веригин привык работать в американском стиле. Исключительно в корпус. Глава 47. Все сделано, как просили. Рябая санитарка со смешным прозвищем Нюся хитровато сощурилась и принялась шуршать завернутыми в тряпочку полтинниками. Верхняя и исподняя, туфли демисезонные на полкаблуке, опять-таки мне за труды, вот список, вот сдача. — Спасибо. Снегирев сдачу проигнорировал и, глянув на часы, взялся за Нокию. — Ну так что она там скоро? — Одевается уже. Довольно улыбнувшись, санитарка спрятала деньги и покосилась в сторону палаты. — Пойду помогу, чтоб побыстрее-то. — Давай, Нюся, действуй. Снегирев нажал кнопку памяти и, дождавшись контакта, приложил трубку к уху. — Здорово, Кирилл. Как жизнь? — Мексиканский, говоришь, сериал. Даже Ирка нашлась. Это хорошо. Ладно, буду минут через 40, расскажешь. Он задумчиво убрал телефон и, покачав головой, вдруг широко улыбнулся. Ну, Плещеев, ну, молодец, растешь на глазах. А в это время дверь палаты распахнулась, и в коридоре показалась бомжующая россиянка Дубровина. Хоть и говорят, что хворь не красит, но Анна Павловна смотрелась куда как лучше, чем до больничных стен. Приличного вида, интеллигентная дама бальзаковского возраста. Только от выражения ее глаз осталось прежним, потерянно отрешенным, и медицина здесь была, видимо, бессильна. — Ну что я вам говорил? Будет как огурчик! Выкатившийся из ординаторской эскулап, Золотозубов улыбался. В левой руке он держал документы исцеленный, а правой цепко ухватился за румяное яблоко и с хрустом смачно пользовал его. — Аппетит хороший, пищеварение качественное, стол нормальный, даже месячные стабилизировались. Не женщина, а конфетка. — Пошли, Анна Павловна. Забрав паспорт, Снегирев повел Дубровину на выход и уже в дверях показал лекарю все свои 32 порцелановых. «Привет Гиппократу!» На улице, хоть и стояло бабье лето, однако погода была отнюдь не летней. Моросил мелкий противный дождь, кошки убрались в подвалы, менты в будки, и повсюду на трамвайных путях висели надписи «Осторожно, листопад!» «Залезай, Анна Павловна!» Сняв мышастую с охраны, Снегирев помог Дубровину усесться и всю дорогу до Бронницкой никакого внимания на пассажирку не обращал. Едет себе рядом, и пускай едет, думает о своем. Видимо, о чем-то не очень радостном, вон опять слезы из глаз и нос всмятку. На дворе у Кольчугина ныне яблоку было негде упасть. Стояли в основном исчадия заводов СНГ, мертворожденные запорожцы, недоношенные дети ВАЗа. Была даже одна жертва аборта из Горького, рахетичная, но горячо любимая отцами народа и запарковавшись в самом углу у бомбоубежища. Снегирев кивнул пассажирке. — Анна Павловна, ты посиди, я сейчас. Кольчугина он нашел за компьютером, в сером костюме с черным галстуком в крапинку, как полагается хозяйственнику среднего звена, и тот гостю обрадовался страшно. — Ну, Алексеич, спасибо. Кирилл поднялся из-за стола и, крепко пожав Снегиреву руку, прям-таки расцвел. — Ирку вчера привезли, беременную насквозь, на 8-м месяце. Какой-то 2-метровый ведмедь подкатил на фольксвагене, выхлебал чаю пол самовара и, ничего толк не объяснив, отчалил. Кто, что, как в тумане. Сама Ирка говорит, что держали ее в заперти в какой-то больнице, где всех баб оплодотворяли в обязательном порядке и искусственно. А у нее уж свой был, от Темы, скоро рожать должна. Кольчугин глубоко вздохнул и, не в силах сдерживать радость, рассмеялся. Не верится даже. Жива, здорова, племянник скоро будет, просто мексиканский сериал с хэппи-эндом. С хэппи-эндом, говоришь? Снегирев потянулся и, заметив на столе кулечек с семечками, без стеснения запустил в него руку. — Темка-то на посту.